Екатерина Ёлгина. Граф Пятница. Благодарности. Выражаю особую благодарность Батищевой Валентине за помощь и советы при редактировании книги. История заиграла новыми красками. Также огромное спасибо Поляковой Валентине за помощь и подсказки при создании обложки. Иллюстрации появились благодаря легкой руке Никогасян Александры, которая делала странные запросы в нейросеть Midjourney по моим просьбам. Я же, как автор, подтверждаю наличие прав и разрешений на использование иллюстраций, созданных в нейросети Midjourney и обработанных в приложении Pixel X. Часть первая. Парнишка улыбался апрельскому игривому солнышку, жмурился через темные очки, а в руках крутил ключи от машины. Мурлыкая попсовую песенку про рваные джинсы, он шел от дома родителей, что жили в пригороде. Пикнул брелоком и тут же поскользнулся на размытой глине, изобразив акробатический подвыверт. Не успев даже произнести крепкие слова великого и могучего, парень качественно ударился коленом, потом с затылком и потерял сознание. Следующие 3 недели молодой человек по имени Гарик провел дома с гипсом на левой ноге. Из развлечений по-настоящему доступным оказался лишь интернет, заботливо оплаченный матушкой на 2 месяца вперед. В самостоятельной взрослой жизни есть много плюсов, но за каждый приходится платить из своего кармана. Попадая в такую, как у Гарика, ситуацию, ты невольно деградируешь в капризного ребенка и требуешь внимания родных. И денег. Особенно денег не хватало неуемному парню. Он не мог сидеть на месте, жизнь виделась ему только в неустанном движении, а направление было всегда одно — где достать денег, чтобы попроще, быстро, гарантированно и без явного криминала. Молодежное слово «мутки» не нравилось Гарику. Он считал себя выше пацанчиков с района, которые не гнушались любыми махинациями. Его тянуло в высшие слои. Замахивался на тайные струны души человеческой в надежде сыграть ноктюрн, даже симфонию, обогатив при этом свой кошелек. Так поступают СММщики, рекламщики, продающие простые макароны под вкусным соусом, скажете вы. Не-не, Гарик ничего не продавал. Он оказывал весьма специфические услуги. Пока Гарик гостил у родителей в пригороде, от безделья смотрел телевизор. Ему попалась передача очередного таинственного канала, где дядька-ведущий с кустистой черной бородой и очками в ярко-желтой оправе рассуждал о восприимчивости людей к потусторонним силам. Он говорил, что существуют определенные типы личности, которым доступно своеобразное общение с миром духов и призраков, или хотя бы возможность ощущать их присутствие. Однако это вовсе не означает, что такие люди обязательно знают про свои способности. Но и здесь присутствуют градации и категории. Есть те, кто сам вызывает разные сущности из другого мира. Обычно это харизматичные личности, лидеры с твердой железной волей, обладающие навыками убеждения и алчущие исполнения своих желаний любой ценой. Призраки сами тянутся к ним, чувствуя силу. А есть иные, которые сами подвергаются воздействию мистических происков заблудших душ. Такие люди могут быть пассивны, наивны, сломлены, склонны к меланхолии и апатии. Ведущий, почесывая массивной пятерней густую бороду, обозначил и третьих. Люди, которые не отличают мир мертвых от мира живых, то есть не руководят сущностями, но и не прогибаются под них, а вполне себе мирно сосуществуют. Для них все находящиеся в поле зрения люди имеют одинаковый вид и нет различия в речи и поведении. Адаптированный тип, как сказал дядька. Потом он много говорил о способностях редких уникальных людей. Обратный типаж адаптированных — охотники. Якобы такие четко видят мир с присущим ему разделением на живое и мертвое. А видимые чужеродные облики вызывают желание взять что-то тяжелое и запустить в мерзкое сосредоточие эктоплазмы или инфернального сгустка, то бишь истребить. Охотники — в общем, самое подходящее название. В передаче было еще много прочего бреда, от которого у Гарика начали слипаться глаза. Однако же засыпающий мозг все же выудил основную идею, ведь люди смотрят это и верят. Люди названивают, присылают в студию вопросы, рассказывают смешные и жуткие истории, просят помощи у гадалок, экстрасенсов, нареченных магов, черных колдунов, горных шаманов и так далее. Но ведь самое главное — они платят деньги. Интернет с радостью помог осуществить задумку. Купив на последний целковый раскрученный аккаунт с несколькими тысячами подписчиков, а также нарисовав сертификаты, дипломы и свидетельства в Photoshop, парень сделался магом второй ступени, заклинателем душ и охотником за призраками. Да-да, за привидениями не вышло. Авторское право, знаете ли. И звали теперь его граф Пятница. Потратив время на изучение основ и лайфхаков нового призвания, граф Пятница, приступил к обработке первого клиента, точнее, первого заказа, конечно же. Милая бабуля с седыми буклями на голове и толстыми очками на -10 помахала ему с экрана. «Ой, я так волнуюсь, милок, здравствуй! О, бабушки-то напасть страшная!» Загадочный граф в белой манишке и черном цилиндре с Алиэкспресс важно кивал словам бабули. Взяв театральную паузу, он ответил. «Доброго времени, уважаемая Альбина Павловна! Не спешите, я внимательно выслушаю вас. И обязательно помогу!» Старушка протерла очки кухонным полотенцем и, закинув его по-хозяйски на плечо, на секунду замерла, всматриваясь в экран. «А откуда ты, касатик, имя-то мое знаешь?» Ласково улыбнувшись, граф Пятница поклонился, точнее, склонил голову, ведь он сидел за столом, под которым здоровая нога в одном носке отчаянно чесала другую, томившуюся в гипсе. Как же, Альбина Павловна, на то я и маг второй ступени, граф Пятница. Важно, с легкой усмешкой пояснил он. Ой, что это ты больно молод для мага-то, да и на графа не похож. Бабуля сощурила близорукие глаза, будто это ей помогало разглядеть правду на том конце. Кашлянув, молодой граф заверил. Вы... Не смотрите на облик. Вы смотрите на результат. Вы ведь по рекомендации обратились. Ага, по рекомендации. Что ж я, дурочка какая, чтоб за здрасте свою деликатную проблему первому встречному шарлатану рассказывать. Мне тебя Лёсенька посоветовала из моего подъезда. А она врать не станет. Понимающе кивая, графенок поводил черной зажженной свечкой перед монитором. Бабуля отвлеклась и зачем-то перекрестилась. «Давича стал ко мне приходить жуткой полтергейст. Как только сажусь ужинать, чувствую, вот он, тот как тот. Холодком по всей квартире веет. Аппетит в раз пропадает, и так тоскливо становится. Вот смотрю на котлету, а сама о другом думаю, и кусок в горло не лезет. А еще техника ломаться начала, тоже небось проделки этого гада. То машинка воду не сливает, то духовка пережарит окорочка. А вчерась телевизор рябью пошел, когда пса смотрела. Граф Пятница почесал нос в задумчивости. — А отчего же вы решили, сударыня, что это именно полтергейст? Старушка цыкнула и посмотрела на парня недоверчиво. — Ну а кто же еще-то? Я про этих вот гадов давно знаю. И читала столько, и смотрела передачи, даже самомеры принимала, но не помогло. — А что же вы делали, позвольте узнать? — Ну, ясно что. Свечками освещала квартиру, чуть штору не сожгла. Такое пламя поднялось вон там, и стоял он, видать, но не убоялся огня-то. Граф со всей решимостью стукнул по столу, напугав спящего на соседнем кресле кота и бабулю с той стороны экрана. «Значит, я возьму это дело на себя. Мерзавцу не пережить эту встречу, уверяю вас. Обретете покой и лад в доме, я гарантию даю». Бабуля вздохнула. «Ну, да коли так, то я благодарная буду, касатик. Как там тебя звать, граф Понедельник?» «Граф Пятница, Альбина Павловна. Я к вашим услугам в любой момент. Только вот это дело непростое, затратное. Мне придется раздобыть сложный амулет, который заключит в себя неспокойную душу. И опасное заклинание прочесть без посторонних. Только из-за глубочайшего уважения к вам, дорогая, я готов сократить оплату своих тягот в половину. Всего 5000 за сеанс». Бабуля засомневалась. Оглянулась, поправила очки, задумчиво протянула. «О, а мне Люсень сказала, что ты за 3,5 у призрака, у Александра Евгеньевича, изгнал недавно». «Вот же ж сучка облезлая», — подумал граф, но виду подавать не стал и спокойно ответил. «Все верно, но там простой призрак, а у вас целый полтергейст. Работы-то в разы больше, опаснее. Да, еще забыл сказать. Вы получите запись на камеру с места событий и амулет в подарок». Альбина Павловна просияла. «Что, прямо запись будет? И показать можно?» «Безусловно. Я ведь настоящий заклинатель душ и маг второй ступени, и свою работу могу подтвердить. А если не готовы платить за один сеанс, то можем разбить на 2, но выйдет дороже немного, потому как настраивать повторно надо будет все. Всего за 6000. Бабуля засуетилась. «Не-не-не-не-не, касатик, давай за один все сделай. Когда придешь-то?» Граф Пятница развел руками. «Ну, мне достаточно поработать на расстоянии, но надо, чтобы в квартире никого не было, а ваш компьютер оставался включенным». Сделав вид, что просматривает ежедневник, парень удовлетворенно кивнул пустой строке на пустой странице пустого планера. «Представляете, на завтра появилось окошко. Вечером смогу поработать с вашей бедой. Сегодня как раз подготовлю все необходимое, если вы готовы». «А как же ж я узнаю, что все закончилось?» — подозрительно прищурилась старушка. «Так я позвоню вам. Вы вернетесь домой. Мне понадобится всего 1 час. Но я вижу, вы колеблетесь. Смотрите сами, Альбина Павловна. Это ваша жизнь, ваше здоровье. Но я бы так не рисковал, конечно. Всего хорошего». Граф грустно улыбнулся и приготовился прервать связь. Но эффект сработал. Бабуля замахала руками. «Стой, стой, стой, стой! Как там тебе, Пятница, касатик? Не бросай бабушку в беде! Я перешлю деньги, давай, готовь на завтра свой ритуал!» Получив нужную сумму, заклинатель душ попрощался с жертвой призрачных интриг, но перед самым отключением краем глаза заметил темное пятно на шторе позади клиентки, списав это на пресловутый недопожар из-за свечи. Граф нажал на кнопку. Если вы думаете, что Гарик был обычным мошенником и кинул старушку, получив деньги, то признайте свою ошибку прямо сейчас. Ведь он действительно собирался поработать в квартире хозяйки, но несколько иным способом.